Трудно вспомнить, когда она решила выйти за него замуж. Надо думать перед самым его отъездом. Его мамаша, едва видная за забором, говорила Полининой маме слова с негнущимися буквами. Такие полуобидные слова. «Ваша Поля, нашего Васю, приворожить решила. Решительная». Мол, хочется ей приворожить, аж взмокла вся от решимости. Но где уж ей там? Так ее поняла Полина и обиделась. Смеются над ней в этом доме, выстроенном в рекордно короткий срок. Слова бросают через забор, как камушки. Полина постучала друг об друга носочками ботинков. Все-таки не та погода, чтоб сидеть на лавочке. Но встать не могла. Надо было нанизать на нитку те дни, день за днем, потому что судила сейчас она себя строго за то, что вышла тогда за Василия замуж. И он, видать, тоже строго ее судил. Проехал, не посмотрел. А какая началась паника, когда они с Василием все решили. Она ему первое предложила, а он от радости сказать ничего не может. Поплыли у него глаза, как у папаши, как у сиамской кошки. Но верно поняла Полина, если уж он решился, то сводить его в ЗАГС, где работала Полинина подружка, было уже пустяком. Он был сам ее поволок туда, если в чем разбирался. Полина побежала, пошептала, сунула подружке духи «Красная Москва», та аж задохнулась от такого роскошного подарка, и обо всем договорились, расписали их в полчаса. Пока папаша из шахты вылез, пока мамаша разводила антимонии про то, что Полина не пара нашему чаду, они уже топали домой со свидетельством. «Слушай, Вася, а кто такой этот чадо?» — задала она, наконец, волновавший ее вопрос. «Это птица, что ли?» «Чадо?» — ответил молодой муж. «А какое предложение в целом?» «Ты наше чадо», — прошептала смущенно Полина. «Тебя так твоя мама называет». «А-а-а», — сообразил Василий, — «это значит ребенок. Прежде так говорили». И помрачнел, зная, что дома его ждут неприятности. Но Полина как раз в этот момент повисла у него на руке всей своей драгоценной тяжестью, так что все неприятное тут же забылось. Отдергивались на окнах занавески, кое-кто выскакивал прямо на крыльцо, чтобы посмотреть им вслед. «Полька-то, Полька!» — клубилась в воздухе. «Что провернула? В какую семью вошла?» «Это уж кому какое счастье!» «Вот такие нахальные деревенские тетки и доводят нас до инфаркта», — говорил в это время шофер Василию Акимовичу. «Видели вы, где она переходить решила? Приехала за барахлом, и сам черт ей не брат. Им бы быстрее к прилавку». Василий Акимович молчал. Видел перед собой крепкие пальцы, обхватившие веревочку свертка, и широкое дутое кольцо на одном из них. Все теперь имеют кольца. Холодильники, телевизоры, стиральные машины уже не берут, у всех есть. Это материальное равенство всегда почему-то казалось ему несправедливым, и прихоти у всех одинаковы, потому что деньги завелись. И ведут в очередях всякие разговорчики. Разве языки остановишь? Он давно вывел такую закономерность. Чем больше люди имеют, тем они недовольней. Вольница. И никаких авторитетов. А уж о страхе и уважении говорить нечего. Полина всегда была такая. Что хочу, делаю. Как решу, так и будет. Отвела его тогда в ЗАГС. Прибежала и спрашивает. Паспорт при тебе? И вся история. Он пошел. Он ведь ее любил. Он ведь и подумать не успел, что это в сущности... Неприлично девушке самой делать предложение. Даже был ей дурак благодарен, что она все на себя взяла. Если б знал. Они шли тогда улицей, и все выскакивали посмотреть им вслед. Такая там манера. И все говорили одно. Повезло Полине не ему, а ей в первую очередь. Даже мать ее так сказала.